Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Добрый день. Здравствуйте. Да. Душевные беседы на Радио России Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу. В студии Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Меняется погода. Меняется погода. Стало очень холодно и морозно. Мороз и ветер на улице, сухой воздух в помещении, резкие перепады температуры и влажности – все это отрицательно сказывается на состоянии кожи, внешнего вида и, соответственно, настроения. Сухость, краснота, шелушение портят внешний вид и добавляют лишних лет. Ой, прям в пятницу тема такая. Пятница, не пятница, а за собой следить нужно всегда не только девушкам, женщинам, но и мужчинам тоже. Чтобы пережить отопительный сезон без вреда для кожи, необходимо придерживаться специального зимнего ухода. Вот как раз о зимнем уходе за кожей лица, рук и обязательно узнаем про волосы, тоже спросим. Нам сегодня расскажет Светлана Кунышина, художник-визажист. Светлана, доброе утро. Спасибо, что ответили на наш звонок. Доброе утро. Давайте начнем с самого начала. На улице стало холодно, температура совсем изменилась в минусовую сторону. В помещении батареи, это с одной стороны, даже он, Александр, знает, что это сухой воздух, то опять же негативно влияет на нашу кожу. Нужно ли поменять отношение, вот уход за своей кожей? Ну, в принципе, конечно, это необходимо. Потому что у нас лето, она, конечно, прекрасный период такой, хороший, солнечный, но как раз солнышко тоже, в общем-то, не очень хорошо сказывается на коже, поэтому после лета она еще дополнительно такая, как бы уже немножко уставшая, вот, и за осеннее время вот эта перестройка идет, то есть с тепла на холод уходит кожа. Вот, то есть необходимо, конечно, питание, как внутреннее, так и внешнее. Надо дома стараться увлажнять воздух, как бы помещение все-таки тоже сушит кожу. Uh-huh. Вот, то есть уходовые, конечно, компоненты необходимы, ну, жирные крема. Но опять же, тоже не все жирные крема хороши. Такой оптимальный, может быть, вариант, если уж прям говорить про какие-то названия. Есть такие крема, сейчас серия пантенолов выходит, вот которые, ну, не разные модификации их названий, там есть прям непосредственно для лица и кожи рук. Вот, то есть это такой плотный компонент входит и помогает также, то есть пантенолом это как бы помогает регенерации кожи. И плюс ко всему сохраняет ее увлажнение. Вот, это, конечно, вот, ну, как бы, если это говорить про крема пока. Если говорить про крема, многие знают, что есть увлажняющие и питательные. Летом мы пользуемся увлажняющими, мы увлажняем кожу, а зимой, вот я слышала такое, ну, да, мнение, более, что да. Увлажняющих кремов надо избегать, потому что как раз на морозе влага в коже, она как раз дает негативное, да, влияние. Оно наоборот делает кожу только хуже, то есть, как, например, раньше рекомендовали сырым или умытым лицом не выходить на улицу, угу. Ну, или там, например, вы там умылись и сразу пошли, то есть кожа должна, как говорится, обратно собраться. Вот, то есть этот эффект у увлажняющих кремов, они хороши для другого периода, для летнего, для весеннего, допустим, но осенью, конечно, ветра и переходящие в зиму, надо подготовить более жирные крема, жирных таких текстур. Вот, но единственное, что поменьше, чтобы было силикона в кремах. Поменьше? Потому что, да, силиконовый наполнитель есть, он, ну, как бы его много, то есть крем не должен быть слишком дешевым. Uh-huh. Вот, из питательных кремов, наверное, хорошо, если уж не сильно дорогая линейка, хорошо использовать детские кремы. Вот, то есть это уже... Это такой советский проверенный, он, да, очень максимально жирный. Советский. С киской. Да, с киской. Там, да, еще лисичка нарисована. Уж прям вот кого-то, кто сильно, очень сильно страдает, то можно к этому обратиться, потому что детская косметика, она больше тестируется, больше ей внимания уделяет, и, ну, если боитесь ошибиться, то да. А так, конечно, надо подбирать, потому что есть кожа комбинированная, И, например, с комбинированной кожей можно питательными кремами нанести дополнительный ущерб себе. Вот, и за время, допустим, такого периода зимнего-осеннего развитие у себя еще и такую комедоновую зависимость. То есть это когда жира слишком много в коже становится. Вот. Сейчас то будете пугать нас. Нюансы есть такие определенные, да. Либо надо совмещать такое, ну, как бы есть такие крема. Сейчас вообще, в принципе, на упаковках пишут прям вот очень доходчиво и доступно. Для комбинированной кожи, там, а для сухой, там, еще как-то, для жирной. То есть любая кожа, даже если жирная кожа, все равно она требует ухода. То есть надо умываться правильно, надо пить витаминки обязательно. Вот, то есть комплекс витаминов необходим, хотя многие думают, что мы вроде после лет наелись ягод, и ничего и нам не надо. Нет, наоборот, надо, конечно, очень сильно. Так, у нас получается первое правило – убираем увлажняющие крема и заменяем их на питательные. Да, если да, уж да. очень сухая кожа, есть, можно попробовать детские крема. Это вот такие советские, ну, да, прямо это, максимально жирные. Это прям жирные. Вот кого очень-очень прям тонкая, сухая, а кожа такая поврежденная бывает. Ну, и прям вот, пожалуйста. Мы уже затронули историю типы кожи. Есть комбинированная, жирная, сухая. Я понимаю, что следующий мой вопрос должен быть, как отдельно ухаживать за вот отдельным за типом. Типом. Да, за каждым типом. Но давайте вкратце расскажем, как отличается друг от друга вот этот тип кожи. Жирный, как определить сухой, как определить комбинированный. Наверное, это самое сложное. Или смешанную кожу. То есть стандартная схема, ну, зимой жир запасаем, вот это вот здесь, ну, не прокатывает. Ее быстро определить, то есть это как бы тут вообще не затрудняется. Бывает скомбинированный, немножко не понимает, потому что обычно у нас Т-зона, это лоб, нос, подбородок, это все как бы такое сальное становится у человека. Блестит. Да, говорить простым языком, блестит, там, например, как бы такой осадок остается на коже. А щеки остаются, допустим, скулы там суховато. Такое суховато, стянутость такая остается, то есть после умывания это может проявляться тоже, потому что комбинированная кожа, она бывает вот где как раз разность выделения кожного сала, оно как раз сразу заметно, то есть сухая кожа сразу стягивается, а на таких вот Т-зонах быстрее вырабатывается вот этот вот блеск, чтобы как бы, ну, как бы кожу возвращает. То есть поэтому нужны уходовые средства хорошие, чтобы они были вот в соответствии с кожей. Потому что можно, конечно, намазать кремом, но он будет, например, ту или иную зону либо недопитать, да, либо перегружать ее. Вот к этому надо тоже подходить внимательно. Ну, а сухая и жирная кожа, это тоже, как бы это все понятно, да, жирная кожа, она быстрее с осадком становится, сухая, она всегда стянутая, некомфортно. Как говорится, боишься улыбнуться, как бы не лопнул чего. Поэтому тут к этому тоже надо подходить очень внимательно. За жирной кожей тоже надо очень хорошо ухаживать, потому что ее надо сначала максимально очистить, чтобы не было никаких развитий бактерий, но и обязательно ее как бы пропитать подходящим кремом, чтобы она, ну, регуляция была сальных желез тоже. Если говорить о утреннем уходе за кожей лица и вечернем уходе, с наступлением холодного времени года и меняется тактика? Может быть, утром надо как-то по-другому уже лицо очищать, умывать? Ну, стабильно надо вообще умываться, конечно, все это равно. Это обязательно. И руки мыть сейчас, да, это важно. За короткое время до выхода, да, то есть можно говорить, чтобы не было... чтобы кожа успела как бы прийти в состояние готовности к выходу на мороз. Но и вообще, даже если говорить, допустим, тем людям, кто не пользуется макияжем, там, а мужчины даже, да, бывает, мужчины набреются, намоются и выходят, и у них на улице видно, что прям сухое лицо, там, прям... Ну, ему тяжело даже самому, да, то есть мужчины тоже должны пользоваться такими питательными кремами, в этом нет ничего такого странного. Вот, если мужская косметика, и те люди, кто не пользуется просто обычным тональным, допустим, кремом, то есть тональный крем тоже с питательным составом, более жирный, более плотный на зимнее время. Вот, и также есть более легкие текстуры. Вот, поэтому надо свое лицо подготовить. С утра, да, умылись, потом, если кому требуется, допустим, какой-то свой дневной питательный крем наносится, и уже, если эта женщина делает макияж, хотя, в принципе, сейчас мужчина некоторые делают, ну, вообще, в целом... Про мужчину макияж отдельно поговорим. Я сижу тут с открытым ртом, удивляюсь. Нет, ну мы сказали, мужчины... Я делаю поправки, потому что, как бы, ну, нам на всякий случай, это думают, как сейчас все про женщин, про женщин. Нет, про мужчин мы сказали, что мужчина бреется, и кожа тоже травмируется, и вот не надо как только... Мужчина бреется, вот и все, собственно. Вы побрелись, и воспользуйтесь лосьоном, питательным кремами. Ну, сразу на улицу не уходите. Сразу нельзя, да. Спиртосодержащие продукты вообще, конечно, отодвигать. То есть ими можно заниматься, там, допустим, использовать только раз там, в неделю, там, так же, как и скрабы, да. То есть женщины у нас некоторые любят очень сильно очищать кожу активно, и в итоге это приводит к травматизму. Тоже надо на это обращать внимание, потому что в летнее время, например, активное скрабирование, оно приводит к тому, что появляется пигментация. Вот. В зимнее время, в принципе, тоже, потому что сейчас пока у нас темно, но летом, значит, есть солнце, да, но и зимой не надо забывать про то, что солнце тоже активно, хотя не все, как бы, в это верят, но светоотражающие свойства снега, оно не очень хорошо влияет тоже на кожу, то есть мы все равно не забываем с крема, используя с каким-то вот SPF-фильтром, вот, то есть чтобы он был там 15%, но стоял. Основное правило для мужчин в холодное время года избегайте спиртосодержащих спреев. Никакие там одеколоны, вот это вот жестокое такое советское приспособление, тройной одеколон был там после бритья, там что-то такое страшное. Одеколон Саша был, я помню. Легче. Да, да, намного легче есть средства, которые помогают, в общем-то, коже восстановиться, и ну, такого нет, не надо ни газеты приклеивать к лицу, ничего такого делать не надо. Просто есть лосьончики на мягкой основе, такое гелевая текстура, которая хорошо восстанавливает кожу и не дает ей ощущение стянутости. Да, причина элементарна, просто спирт, он очень сильно сушит кожу, и вам самим на морозе, на вот при ветре будет очень некомфортно. Да. А опять же, не дай бог, если кожа немножко потрескалась, это получаются ранки. Что касается женщин, мы уже перешли к макияжу. Есть какие-то особенности в зимнем макияже? Может быть, там тени более жирные? Меняется косметика? Ну, вообще, косметика, конечно, больше рекомендуется, например, вообще в зимнее время, в холодное время больше кремовых текстур использовать. То есть это также помады, допустим, более стиковые. Они на губах теплые, да? Там, если, например, гель, он считается охлаждающим таким компонентом, да? Помада в стиках, она как бы делает более комфортные губы. Вот, то есть их состав помогает, ну, сохранять тонкую кожу губ в хорошем состоянии. Также относится это и к кремам. Я уже сказала, что они должны быть более плотные. А вообще, кто макияжем пользуется зимой, они себя спасают от многих бед в зимнее время, от обморожений буквально, там, от каких-то таких вот... Обветривание. Перепад, да, температура, от ветра и так далее. Вот. И также, например, можно переходить от сухих текстур, если про контуринг говорим, то можно это делать жирными текстурами. Это как раз то время, когда можно там их использовать, и они не будут, так как летом у них не будет жарко. Вот. Светлана, если говорить о макияже, обязательно должны сказать про губы. Какая помада? То есть я знаю, что можно обычной помадой, она более жирная, наверное. А есть... Ну да, да, вот я про стики говорю. Да, да, да. А есть обычная помада. Да, жидкая помада. Да, жидкая помада есть. Вот и в холодное время года как раз жидкую помаду надо избегать. Да, в общем-то, жидкие помады, они обычно идут на монтирующий финиш, и поэтому не очень хорошо они будут в это время. Я поэтому говорю, что лучше всего стики использовать. Uh-huh. Есть просто гели для губ, которые обычные, да, они, то есть, блеск дают. Uh-huh. Но они по своей текстуре, они холодные. То есть они, когда выходишь на мороз, они дают охлаждение губам. А гели хорошо летом носить, да, когда такой легкий, как бы такой, ну, эффект, блики такие красивые. Вот. Зимой это не очень. То есть в помещении, пожалуйста, на улице лучше использовать обычную помаду, которая выворачивается, называется в стиках. Вот, поэтому она как бы, ну, самая комфортная. И опять же, мы хвалим стандартную гигиеническую помаду. О, это, конечно, да. Я вообще люблю вот эти вот гигиенические помады. Uh-huh. Почему они сейчас вот даже, пускай это будет, может быть, немножко реклама, но я не знаю, мне от нее, конечно, ничего. Но мне нравится линейка у Нивеи. Очень хорошие помады. Они прям вот первый год себе рекомендуют очень хорошо. В принципе, да, с добавлением цвета, там, какого-то даже вкусового запаха, там, то есть это очень приятно, красиво, и они действительно не охлаждают губы, они... а сохраняют их в тепле таком. А даже элементарная гигиеническая помада, купленная в аптеке, я знаю точно, что да, маленьким это... деткам гигиеническую помаду наносят на губы, чтобы не обветрили. Вообще гигиеническую помаду, если говорить вообще про то, как можно спасаться в такое холодное время, вспомним вот эту норку. Да, обычный вазелин, он бывает, продается, я даже где-то сейчас до сих пор вижу эти маленькие такие баночки. Они вообще очень хорошо, если маленького ребенка, например, там нужно долго вести по улице в детский сад, на санках, там еще как-то. Вот, не все, конечно, у нас на машинах передвигаются, но мало ли. А можно гигиенической помадой, вот этой вот как раз вазелином, даже намазать щечки, не только губы. То есть можно и щечки, тем самым спасти нежную кожу ребенка от тоже от излишнего охлаждения и обморожения впоследствии. К сожалению, мужчины у нас негативно всегда относятся к помаде, но я думаю, и я уверена, что в холодное время года на улице и им... Я видел таких мужчин. Гигиеническая помада на губах будет полезна. Мужчины вообще на самом деле сейчас многие пользуются гигиеническими помадами. А есть, по-моему, отдельно специально, которая не блестит, она матовая, да? Да, есть обычная, то есть это такой тоже гигиенического плана стик, который помогает, то есть мужчина именно как бы наносит, и она не видна, то есть не идет он с таким, как с облизанными губами, конечно, все у него хорошо, и он не выглядит как-то смешно или комично. То есть я даже знаю, есть такая линейка именно для мужчин, вот помады тоже, по-моему, вот у Нивеи видела, еще где-то какая-то фирма, не помню, как сказать. Вот, они конкретно создают брутальные помады. То есть многие, например, мужчины в зимнее время, они там охотники, рыболовы, там куда-то там какой-то активный отдых. Ну, там у солнца, ну, на солнце вообще там блики-то мощные, вот снега-то. Да, да, то есть вот им для этого, им создают для активного такого отдыха, там спорта, там что-то, такая целая линейка есть, там и крема, и помады туда входят, и мужчины, они, кто вот часто зимой куда-то там направляется, и... они берут с собой гигиенические помады, это нормально. Это нормально, это здоровое состояние кожи. Да. Самое ужасное, когда мужчина идет по зимой на, по улице, а кожа потрескалась. Да, и обливает кровью. Да, ошметки висят на губах. Еще скажите, босиком и без шапки. Вот так уже картину совсем добьем. Мы говорим о красоте. А вот мы как раз говорим о красоте. Нет, мужчины бывают, они многие очень сильно мужественные. И, ну, тут, конечно, не об этом речь. Мужество таким образом не надо проявлять, потому что надо себя беречь, конечно. Это мы тоже хотим, чтобы мужчины берегли себя для нас. Они тоже должны быть всегда красивыми. А мы поговорили об утреннем уходе, о косметике, плавно переходим на вечер. Как хочется, так хочется сказать, боевой раскрас, как умыть себя вечером, как правильно умыть себя вечером. Тоже меняем как бы более такие щадящие, пенку можно использовать для умывания, уже такие, ну, как сказать, лучше мыло, допустим, многие, ну, используют мыло, допустим. Многие не советуют мыло. Да, есть такие мыла, которые хорошо. Но лучше, конечно, переходить на пенки. Более щадящие снимать. То есть гели есть такие хорошие, двухфазники такие вот. То есть, опять же, для комбинированной кожи. То есть с дополнительными какие-то компоненты, мицеллярные всякие лосьоны, которые помогают тоже убрать загрязнение, но без повреждений, без такого слишком сильного осушения кожи, чтобы ее потом легче как бы восстанавливать. Таким же образом мы вечером, у нас то есть есть утренние крема, да, и у нас есть вечерние крема, которые помогают именно восстановить все кожу также, потому что мы поработали там, не знаю, где-то все равно кто как был, кожа устает, даже из-под макияжа опять же она устает, то есть ее тоже надо как-то поддержать, попитать, вот. Но еще в течение вообще всего дня надо тоже соблюдать режим питания и режим воды важен очень сильно, потому что когда у нас включается отопление в квартирах, нужно правильно пить тоже воду, не забывать, потому что многие, например, находясь на работе, забывают пить воду, приходят, напиваются воды, потому что жажда все равно мучает и берет свое. А с утра просыпаемся с мешочками под глазами. Да, утро в китайской деревне называется. Поэтому лучше в течение дня себя, в общем-то, не забывать. Я понимаю, что, например, ну, в холодное время вообще тяжело пить просто воду. Uh-huh. Да, летом это вообще без проблем. А так, конечно, многие там вот кофе, там чай пьют, но обычную воду просто не пьют. Лучше вот это тоже не забывать. Поэтому тогда будет все хорошо. И делать обязательно вечером, пожелательно. Ну, пускай не каждый день, не каждый вечер, но маски питательные очень хорошо идут в это время. И просто спасают многие. Вот у кого сложная кожа, или очень тонкая кожа тоже. То есть надо подбирать. Сейчас вообще рынок позволяет делать такие вот разные процедуры дома, в домашних условиях. Но маски, опять же, мы исключаем все увлажняющие, максимально питательные маски. Ну, маски, я не могу сказать, что прям вот совсем можно увлажняющие, потому что все-таки мы остаемся ночью и на ночь. То есть можно делать какие-то такие более водные процедуры, все равно без воды мы никуда не денемся. Ну, пластиковые окна сушат в доме сейчас, в квартирах же вот отопление включили, а пластмассовые окна они не пропускают воздух. К сожалению, сейчас дома гораздо суше, чем в советский период. Я успел свои ставить 5 копеек. Александр устал про маски слушать. Я влез, извините. Да, нет, я все правильно, я про это тоже говорила, что сухое помещение, оно, да, его нужно увлажнять, естественно, там можно даже увлажнитель воздуха в это время включать, если он есть, если нет, то просто развешивать как полотенцем на обогревателе, да, и тоже, это тоже эффект, как говорится, наши бабушки этим пользовались, вот, ну или влажная уборка тоже, как вариант, очень хороший, то есть тоже помогает, в общем-то, помещение держать в нормальном состоянии. Но и не забывать про тоже питательные крема, либо увлажняющие. Увлажняющие можно, потому что мы ложимся в ночь. Если у вас ночной крем, допустим, вечерний крем, какой-то увлажняющий, ну, можно использовать, потому что вы же никуда не пойдете. Вот, он у вас не будет замерзать, как говорится, в коже, он уже успеет усвоиться. Слышал такое мнение, что на кожу лица мы наносим очень тонкий слой крема, а как раз на кожу рук мы наносим максимально толстый слой крема. Это правильное мнение или категорически нет? Ну, смотря какой крем, потому что если, например, наносить на кожу рук часто много и плотно крем, то кожа сама по себе начинает становиться более уплотненной. Она грубеет постепенно и постоянно требует вот этого вот вмешательства. Даже те, кто девочки занимаются, например, маникюром, они не советуют очень много вот такой косметикой пользоваться, которая постоянно-постоянно увлажняет кожу. Или там питает, то есть вот слишком жирный крема тоже. То есть тут такой вот должен быть баланс. Да, есть специальные, например, даже перчатки гелевые для тех, кто хочет сохранить кожу рук в хорошем состоянии. Она так же, как там, лицо в первую очередь стареет. Вот, поэтому есть такие перчатки. Но их тоже не надо целыми днями в них там или ночами находиться, да, то есть это тоже такое может нанести дополнительный вред. Опять же, когда кожа постоянно в таком рыхлом состоянии, ну, это тоже не есть хорошо. Нужно, чтобы она пропиталась, она взяла свое, и излишки лучше убрать. То есть не надо прям вот ходить, прям вот как перчатка. Как убрать? Убрать просто сухими салфетками, на крайний случай туалетной бумагой. Вот, то есть то, что впитывает. То, что хорошо впитывает. Но вообще у нас люди сейчас очень активно моют руки мылом. Всем известно, что мыло сильно сушит кожу. На улице... Ну, тем более сейчас, антибактериальные средства. На улице похолодало. Опять же, у нас достаточно агрессивная среда для наших рук. Как зимой руки, как именно кожу рук зимой сохранить? Вы очистили руки, помыли, намазали кремом. Особенно у тех, кого склонность к этому. То есть все дерматозы, есть такие специальные крема тоже, то есть тоже на основе пантенола, это как бы такой прям хороший средств, который практически во все крема добавляется, чтобы регенерацию кожи лучше провести и увлажнить. То есть, конечно, если вы знаете свою проблему, или просто из-за того, что вот сейчас часто так делают, с кремами, с очищающими средствами, то, конечно, надо обратно восстановить, потому что это будет сухая кожа, это будет повреждение, это будет дополнительные раны, это будет дополнительная возможность развить какие-то бактерии у себя на руках. Ну, зачем? Что касается кожи рук, вот, например, деткам маленьким, выходя на улицу в мороз, и щечки мажут определенным кремом, и ручки мажут. Если взрослые будут наносить жирный крем на кожу рук вот перед выходом на улицу? Ну, можно, как бы это, конечно, да, вообще считается лучше, например, нанести крем и убрать сразу руки в перчатки, то есть они, чтобы как бы эффект был косметолога такого, доходил крем правильно. И в тепло. Нигде не стирался, да, и в тепло. Потому что бывает крем тоже нанесешь, он, конечно, в основном все зимние крема, они теплые, вот, но как бы тоже мы идем по улице, идет пыль, лучше, например, подождать, пока крем впитается в домашних условиях, потом уже выходить уже с подготовленной кожей. Вот. Если нет времени, то перчатки лучше прятать. Ну, не в резиновые имеется, а обычные перчатки. Это как есть, летом есть золотое правило, наносите солнцезащитный крем именно дома, до выхода на солнце. И здесь то же самое золотое правило. Здесь то же самое, конечно. Вы наносите крем на руки. До мороза. До мороза. Сначала дома. Все впиталось и потом. Ну, полностью войти в кожу, хотя бы в начальный слой, потому что не будет смысла такого. И опять же, вы пойдете по улице, там за что-то будете хвататься. То есть это уже дополнительная среда для бактерий будет потом. То есть он должен войти действительно в кожу. И тогда, кожа подготовится, закроется, поры все закроются, и можно идти спокойно на улицу. Ну все, закрылись, пошел. Снежки катать. А мы напомним, у нас на связи Светлана Кунышина, художник-визажист, и мы говорим о зимнем уходе за кожей лица и... рук. С кожей лица и рук мы разобрались, но есть одна беда, о ней знают девушки с длинными волосами. Когда начинается отопительный сезон, волосы начинают электролизоваться, магнитятся. Ну да, есть такое свойство, конечно. Есть сейчас тоже очень много шампуней, которые нужно подбирать на это время. То есть можно менять свой шампунь летний, если он там какой-то, наоборот, с обезжиривающим был средством, то сейчас, наоборот, сохранение плотности волоса, влаги, чтобы волосы были более защищены. И бальзамы, конечно же, тоже есть с антистатическим эффектом. Ну, если нету бальзама, можно использовать свой шампунь и, допустим, использовать там двухфазное средство, которое помогает расчесывать волосы и убирает вот антистатическое электричество. Вот, то есть, моментов много. Главное, свои волосы в мороз все-таки убирать либо в капюшон, либо прятать их под куртку или под шапку. Все-таки мороз вредит волосам? Ну, да, он очень сильно вредит, то есть это они тоже охлаждаются, и как бы, когда приходит уже летний период, очень много становится вот этих вот расщепленных кончиков, которые... Секущиеся кончики конца, такие. Концами, да, называют. Обморозить волосы свои тоже легко. Угу. Вот. И опять же, без шапки ходить не потому, что там страшно менингит заработать, да, он немножко по-другому переносится. Но можно просто обморозить голову, наморозить себе фолликулы, и это может привести к раннему облысению. В любом, как бы, в любом для возрасте. Любого пола. Да, для любого пола, да, и для любом возрасте. Да, да. То есть это тоже надо беречь. Сейчас, благо, как бы, смотрю по молодежной тенденции, то есть нет таких подростков или там более... Постарше, кто из молодежи, они все в основном такие укутанные ходят, в шарфиках, в шапках. Вот, то есть более такое, не так, как в 90-е ходили. Шапка – это модно теперь, слава богу. Да, шапка стала в моде, вот правильно. У молодежи брючки могут быть подкатаны и щиколотки открыты, но шапку они… Уже не модно. Даже если подкатанные штанишки сейчас носят уже носочки. Гольфы даже? Я думала, носки. Вошли в моду гольфы, гетры, вот, и они прям меня радуют очень сильно, потому что, ну, как бы, то, что модно, то носится. А так объяснить, что надо ходить, чтобы ноги были в тепле, очень трудно, на самом деле. То есть в коротких штанах уже не ходят. Ну встречаются ходят, же люди, да. Ходят, но под короткие штанишки одевают, ну, насколько да, короткие? До щиколотки. Теплые штанишки, даже вот это велюровые сейчас тоже в моде. И вот гольфы опять вошли, то есть с меховыми кроссовками, да вообще прелесть. Вообще хорошо. Молодежь вот. Не хочет мерзнуть, одевает и шапки, да, и гольфики. Да, сейчас уже не встретишь на улице, там, ну, очень редко, кого-то на шпильках, в короткой юбке, там, с голой головой, это очень редко. Нет, я такого давно уже не видела. Да, да. Мужчины тоже очень хорошо стали одеваться и как-то тоже свое здоровье стали беречь. Нет вот этих вот очень укороченных курточек. Да. Да, то есть молодцы. Просто я смотрю и радуюсь так по сторонам. Замечаю, что люди думают о своем здоровье. То есть несведущим людям, когда они видят молодежь в укороченных штанишках и в носочках, надо сказать, что это... С голыми щиколотками. Да. То есть, можно что там... смело сказать, что он не модный. Он не модный, он не в тренде. Ну, как бы сейчас такой, да, вот зимние тенденции, пошли гольфы в моду. Поговорили о лице, о руках, о волосы обязательно прячем под шапку. Да. Коса до пояса, она очень красивая, но давайте ее под курточку прятать и под шапку. Щиколотки в гетрах. А щиколотки, они в гольфиках, это уже все прячут. Нужно ли зимой какой-то особый уход за кожей тела? Мы вроде тепло одеваемся, вроде... Ну, вот обязательно. Тоже, да? Ну, конечно, все бальзамы для тела, они в основном используются как раз в зимний период. Угу. Часто очень, потому что, опять же, мы вспоминали уже про отопление наше, оно ничего хорошего не дает в этот момент, когда человек, например, принял душ или ванну, в любом случае может быть стянутость по всему телу. То есть он очищает, естественно, также тело, да, и необходимо восстановить вот этот вот баланс, чтобы просто спокойно даже заснуть. И от нашего водозабора зависит тоже, от воды и в этих очистных историях. Да, воды тоже очень сильно влияет. Да. То есть я считаю, что просто необходимо пользоваться бальзамом. То есть не надо, конечно, только думать, что вот все мы локально мажем. Нет, надо максимально ко всему грамотно подходить и тело тоже не забывать свое. Светлана, спасибо вам за эту полезную информацию. Александр, пожалуйста. Вот никто не видит, Александр сидел, записывал. Я много сегодня нового узнал. Пятница для меня открывает новые линии краски. Да, у него написано гигиеническая помада без блеска. Гольфы с начесом. Жирный детский крем. Не брать, только детям. Почему не брать? Как раз брать. С лисичкой. С лисичкой. С лисичкой у меня написано. Да, то есть это вот детская серия, она, в общем-то, хороша. для взрослых тоже. Отлично. Исправил, переписал. Светлана, спасибо вам большое за эту полезную информацию. Я понимаю, что очень многие знали, как ухаживать за собой в зимнее время года. Но мы напомним. Но мы напомним, это полезно. А особенно очень приятно, что молодежь у нас не хочет мерзнуть, что шапки в тренде, теплые носочки тоже в тренде, и что куртки стали в последнее время не укороченные, да, а максимально длинные. В пол. Ну, пока не в пол. И у мальчиков, и у девочек, да, причем, да. И по колено. И все закрыто. И все закрыто, да. И не поддувает. Нет. Главное, и главное, коса, да, до под шарфиком. Пояса, но под шарфиком, под курткой. Да, да. Светлана, спасибо большое. Да, спасибо, до свидания. До свидания. Сегодня мы говорили, как ухаживать за собой зимой. Это будет полезно не только женщинам и девушкам, но и мужчинам. В студии был Александр Павлов и Марина Кирьянова. Радио России Иваново продолжит свою работу, но чуть позднее, в 11:10, обязательно с вами услышимся. Хорошего дня, до свидания. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.